Доброй ночи всем слушателям программы «Серебряные нити». Сегодня день воспитателя. Поздравляю вас, дорогие мои. Дело в том, что учителями становятся не все, преподавателями тоже, а вот воспитателями в жизни приходится быть каждому из нас, рано или поздно. Но все равно мы воспитываем собственных друзей, воспитываем собственных детей, простите, друзей и подруг. И поэтому, наверное, сегодня мне хочется начать, потому что я вовсе не уверен, что успею сказать все. Разговор о том, как же все-таки не, слышите, не вырастить наших детей наркоманами. Или вообще, как же вырастить их независимыми людьми? Между прочим, этот вопрос, наверное, один из самых главных вопросов сегодняшнего дня. Почему? Да потому что как раз воспитателями мы быть не хотим. Наверное, мало кто помнит об этом празднике. Еще меньше народу его празднует. Потому что как-то так сложилось, вы не обратили внимания, что детей воспитывать мы не хотим. Мы хотим, чтобы их воспитывал кто-то другой. Школа, государство, детский сад, гувернеры, кто побогаче. Ну, в общем, лишь бы не мы сами. Уж больно это непростая задача. И вот это, наверное, есть самое неприятное, что можно сказать друг другу в день воспитателя. Между прочим, это наш российский праздник, а вовсе не международный, как некоторые. Итак, сегодня по телефону 495-956-1514 мне очень хотелось бы выслушать ваши советы тех, кто умудрился вырастить своих детей независимыми и уж тем более не наркоманами. Что же все-таки должен делать родитель для того, чтобы человек не вырос зависимым? Я хочу сказать, что в действительности секреты-то эти вовсе не секреты, они давным-давно известны. Только вот задумываться почему-то о них мы со всем упорством не хотим. 495-956-1514, постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Ну и, конечно, сегодняшний разговор не только об этом, но и о том, в продолжении нашего предыдущего разговора, что же должны понять родители про эту загадочную, почти инфернальную, мистическую тайну наркотиков, которая сегодня вызывает прямо-таки ужас. И это, наверное, самая непростая часть разговора, но тем не менее она точно так же важна. Почему же все-таки, дорогие родители, бабушки, дедушки и сами дети, если вы еще остались у экранов ваших радиоприемников? Да-да, я не оговорился. Ну, мы с трудом побеждаем телевизор. Поэтому снимайте трубку, набирайте 495-956-1514 и давайте поговорим о том, что нам делать, и что же это за напасть такая, наркотики. Давно не было в наших передачах этих тем, но все больше и больше нагнетается обстановка, все больше и больше страхов вокруг этой темы. Поэтому говорить о ней надо, по всей видимости, снова и снова. И в первую очередь именно сегодня, в День воспитателя. Ну, что касается музыки, так как проблема эта современная, то и музыка будет недавняя. По крайней мере, некий слегка кривоватый хип-хоп, мне кажется, довольно точно передает настроение нынешнего поколения. So much on you handling. down. Who loves you, Daddy? Who needs you now? Who's talking that shit about you? Watch me, Daddy, look at me now. I'm on my own, and it's all because of you. Say what you will, hush your mouth, makes no difference to me somehow. In the end, and then they wept, wicked by definition. You killed that man, and I am Cinderella. Серебряные нити. Вы, наверное, не поверите, но у меня, правда, закон парных случаев. Я в предыдущей программе представлял вам исполнителя, а сегодня ко мне просто забрел мой бывший пациент, которому мне тоже, как мне казалось, помочь не удалось. Он употреблял наркотики довольно серьезные. Но пришел он ко мне с ужасно похожей историей. Он пришел и рассказал, что вскоре после окончания наших встреч вдруг понял, что людям надо помогать с помощью психологии. Вот представьте себе, начал разрабатывать проект огромного сайта в интернете, и как только он понял, что тут, вот тут его призвание, вот уже 2 года никаких наркотиков он не употребляет. Вообще ведь ларчик зарыт в действительности очень неглубоко. Когда жизнь пустая, а человеку хочется жить легко, когда жизнь пустая, а самолюбие человека огромно, когда нечем занять голову, а она требует какого-то занятия и настоятельно требует поиска собственного призвания, человек начинает чем-то заполнять пустоту своей души. Все остальное – это, в общем, всего лишь теории, закрученные на теории. В общем, очень сложные размышления ученых. Однако против этих размышлений, начинавший нашу предыдущую передачу, Виктор с Дальнего Востока приготовил свою речь. И сегодня мы тоже начнем с него. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Доброй ночи, радиослушатели. Наркотики существовали всегда, а проблемы, связанные с ними, появились совсем недавно. Может, дело в информационном фоне вокруг них? Возьмите невежество, щедро разбавьте его откровенным враньем, добавьте идиотизма по вкусу, и вы получите соус, под которым подают информационные блюда о наркотиках. Пышно цветущая наркоистерия и наркофобия в обществе делает эти вещества очень привлекательными для определенной части людей. В первую очередь, для подростков, желающих оказаться на другой стороне баррикады. А если бы не было баррикады, то не было бы ее вожделенной и заманчивой другой стороны. Раздутый и воспаленный миф о зависимости давно стал капканом для неокрепших умов и эффективным средством зарабатывания денег для волков в человеческой шкуре, невинно прикрытой белым халатом. Наркомания давно стала коммерческим проектом. Виктор, Дальний Восток. А вот, дорогие работники радио Дальнего Востока, вы посмотрите, как потрясающе произнес эти слова Виктор. Может, поискать ему какую-нибудь работу на радио? Ну, правда, я в данном случае совершенно не шучу. И хочу сказать лишь одно. Я хочу сказать, что, ну, вот если честно, если кто-нибудь сталкивался с нашей профессией, то, наверное, и правда обратил внимание на то, что она все больше и больше становится коммерческим проектом. Хотя в ней, в этой профессии, все время самое очевидное, что если человек в своей жизни начинает чем-то увлеченно заниматься, ну просто увлеченно, то любой наркотик, любой алкоголь, даже самый дорогой или самый дешевый, начнет ему мешать. Ну, просто или наркотики, или увлечения, или наркотики, или дело. И, к сожалению, чем меньше мы занимаем молодежь, чем меньше мы пытаемся сделать так, чтобы людям интересно жилось в нашем мире, а не только в виртуальном, например, тем больше нас захватывает волна и химических, и виртуальных, и любых других зависимостей. Но в конце концов, ведь большая часть вот этих самых принципов, которые позволяют противостоять химическим веществам, зависит от нас. Потому что во всем мире известна великая триада профилактики. Ну, ее иногда разными словами называют, но на самом деле она сводится всего-навсего к трем вещам: воображение, образование и ответственность. А мы почему-то упорно пытаемся переводить все это на сугубо биологические рельсы. В нашей прошлой передаче, где мы говорили о предстоящей нам беде психологического тестирования и биохимического тестирования в школах, наша постоянная слушательница Ирина прислала сообщение. И мне кажется, что это сообщение, в нем содержатся очень важные размышления о том, чего в конце концов должны понимать родители. Вот что сказала Ирина. Ирина. Нет, у нас как-то не ведет нам записи Ирины, что-то у нас все время не получается. Здравствуйте, Александр Николаевич. Диалога. Алло. Александр Николаевич. Да, я преподаватель, работаю с подростками. У меня нет зависимости ни от наркотиков, ни от алкоголя. В общем-то, я рос в семье, где отдавали предпочтение литературе, живописи, хорошим произведениям, киноискусству. У меня в детстве мать отвела в клуб юных техников, где, в общем-то, я сейчас работаю, уже зрелый инженер, и занимаюсь воспитанием и творческой работой с подростками, радиоэлектроникой и проектированием. Значит, единственное, что я хочу сказать, когда я работал в школе, преподавал ОБЖ, я первое, что говорил, есть раздел, в общем-то, в учебнике «Основы безопасности жизнедеятельности», «Здоровый образ жизни». И первая фраза, когда дело касалось наркомании, алкоголизма среди подростков, первое, что я говорил, что наркотики, алкоголь – это смерть. Это, в общем-то, производило впечатление, поскольку я имел, в общем-то, имел вес среди школьников. Понятно, спасибо большое. Воспитывался-то я, в общем-то, в в увлеченной такой семье, где отдавали предпочтение, еще раз говорю, радиотехнике, электронике. Спасибо большое, Александр Николаевич. Я почему, ну, вы сказали это уже, я хотел сказать, что в конце концов обратите внимание, в увлеченной семье. Только учтите, Александр Николаевич, и те, кто пытается говорить о наркотиках и смерти, что в возрасте так лет до 15, в общем, это производит действительно сильное впечатление. А вот в старшем подростковом возрасте, в юности, в общем, каждый из нас помнит, смерть как-то даже отчасти романтизирована. Ну, знаете, как у романтиков. Меня не хочет принимать этот мир, значит, я... пусть я умру, но умру красиво. Что-то вроде этого. Ну, наверное, каждый у нас, каждый из нас, по большей части... каждый из нас, по большей части... может вспомнить себя в этом возрасте. Значит, может вспомнить вот тот самый налет романтики. Поэтому, вообще говоря, с разговорами о том, что наркотики — это смерть, надо быть осторожными, поскольку они дают уж очень противоречивый эффект. И потом все равно не только жизнью и смертью жив человек. Так вот, что сказала наша радиослушательница Ирина. Я не психолог, и, честно говоря, я психологическим тестам не очень доверяю. Не очень доверяю им в том смысле, что они всегда частичны. Они исследуют лишь какой-то аспект личности и никогда не дадут целостной картины ни человеческой личности, ни тем более человеческой души. А проблема наркомании, опять же, на мой непрофессиональный взгляд, это проблема потери внутренней целостности или, что характерно для подростков, поиск ее, который всегда сопровождается сомнениями, неуверенностью и внутренней неопределенностью. Тестами можно оценить интеллект, профессиональные навыки, профессиональную пригодность, темперамент и склонность к определенным видам деятельности. Можно, наверное, много чего определить с помощью тестов, но вот ощущение внутренней целостности – это исключительно субъективное чувство. И причем оно очень глубокое, оно недоступно тестированию. А в данном случае подростка пытаются запихнуть в какую-то частичную схему, и там его и оставить. Исходя из этого закона, я не верю тому, что даже обнаружив, что подросток действительно употребляет наркотики, его спасут от этой беды. Люди, изначально уповающие на частности, никогда не смогут помочь в поиске внутренней целостности. Никогда. Потому как, разрабатывая и принимая подобный закон, они уже расписываются в том, что не видят и не признают ее. Человек для них некий конструктор, состоящий из каких-то элементов. И достаточно выявить эти элементы, соединить в работающую конструкцию – и готов управляемый и удобный член общества. Однако это не так. И, к сожалению, к счастью, это не так. Все сложнее и неоднозначнее. Ведь только через долгие, затратные и с непредсказуемыми результатами на выходе процесс воспитания можно из деревянных заготовок сделать настоящих человечков. А ведь даже разговор об этом не только непростой, но и долгий. И это видно из идущего сейчас тренинга по сказке Карла Колоди «Приключения Пиноккио». Деревянная заготовка – это то самое полено папы Джепетто, и она уже нестандартна. А выстругивание из нее Пиноккио – вообще уникальная и единичная работа. Она не поддается стандартизации, а тесты должны быть стандартизованы, иначе они не будут иметь никакой ценности. Школа все больше становится похожа на завод с автоматическим конвейером, производящим нужную стандартную продукцию. Поменял по ходу движения конвейера автоматические операции, и одна модель сменяет другую. В тексте закона, который касается школ, средних и высших учебных заведений, нет слов «ученик», «студент», «подросток», а есть слово «обучающийся». А ведь оно даже не существительное, а прилагательное. Не существует метущегося проблемного подростка для этого закона. Он к нему прилагается как инструментальная часть, которую можно оценить, исправить нужную сторону, использовать для себя и использовать. Наши законы изымают из себя человека. И следовать им значит тоже изымать из себя человека. А если не следовать, то быть незаконно послушным. Да, незаконно послушным, потому что закон принят, и теперь уже поздно обсуждать закон. Еще раз говорю, мы не можем сомневаться в законе, но мы можем сомневаться в методиках, с помощью которых он реализуется. Это наше право гражданское. А вот что очень важно, как мне думается, что, во-первых, очень точно Ирина сказала, задала этот вопрос. Вот существительное человек или винтик некоторого механизма, это же все решает. Ведь на самом деле, как заметил еще Эрих Фромм, как только мы начинаем делить на части вот это человеческое существо, то мгновенно, практически мгновенно мы получаем труп. И если вы осмотритесь внимательно вокруг себя, мы все настолько разодраны на части, что даже уже нельзя сказать, а существа ли мы, существуем ли мы, и существуют ли наши дети. Ведь мы пытаемся сделать так, чтобы ими манипулировали. Передо мной лежит книжка одна. Я все чаще обращаюсь к этой крошечной брошюрке. Между прочим, в интернете, на Ютубе, есть видео, которое так и называется, точно так же, как эта книжка. Эта книжка называется «Фашизм в психоневрологии», и вышла она в 1934 страшном году. Ее выпустил Всесоюзный институт экспериментальной медицины, а авторами ее стали почти все отцы советской психологии и психиатрии. Выгодский, Гелеровский, Кроль, Гуревич, Шмарьян. В общем, психиатры и психологи знают эти имена. Так вот, что говорили тогда, в далеком 1934 году, о психоневрологии фашизма, ведущие наши психологи и психиатры. Фашизм выдвигает идеи борьбы за возврат к первобытности, за примитивность и чистый биологизм форм бытия. Биология, медицина, психология призваны сыграть решающую роль в средневековой идеологии фашизма. Я, знаете, почему сейчас это читаю? Потому что мы как-то очень странно косо понимаем понятие, простите за неологизм, понимаем слово «наука». Потому что мы как-то к науке относим то, чего можно пощупать руками. Хотя наука большая занимается каким-то миром, который даже трудно осознать, если вообще возможно осознать. А вот наука в нашем понимании, в рамках нашей веры в науку, связана с тем, что можно пощупать. И практически мы называем научным то, что сводится к биологии. Мы почему-то очень хотим, чтобы химические вещества управляли нашими детьми. Мы хотим, не наркоманы, нет. Вот вы только задумайтесь. Наша вера в науку означает что-то, что я обычно, по крайней мере, у нас на сайте, в сети интернет, называю химическим катехизисом. А именно, вот, скажем, наркологи лечат наркоманов психоактивными веществами. Ну, то есть, фактически, вместо незаконных, запретных химических веществ используются законные, незапретные химические вещества такого же психоактивного действия. Но почему-то мы считаем, что вторые лучше первых. И никак не понимаем, что социальные болезни, а вот классическая советская психиатрия именовала себя социальной. Ну, конечно, надо сказать, что и тут было, в общем, достаточно много бед. Но, тем не менее, по крайней мере, она хоть понимала, что настоящее выздоровление душевнобольного, любого, в том числе и наркомана, может произойти только в обществе. А мы сейчас об этом забыли напрочь, абсолютно. И считаем, что только другое химическое вещество, еще более мощного действия, может избавить нас от первых химических веществ. И считаем это все наукой. А вам это не удивительно, господа? Вам не кажется, что мы где-то в каком-то месте сделали глубокую ошибку? И теперь, вот сейчас, уже сию минуту, пытаемся лечить детей вместо того, чтобы их воспитывать. Мы хотим, ну, правда хотим, чтобы в результате школьного тестирования наших детей лечила наркология. Не так важно от чего. Мы ведь готовы свести своего собственного ребенка к одной сплошной биологии и химии. Мы об этом говорили в программе о душе. Стоит только лишить человека души, как его жизнь лишается смысла. Да вот еще в книжке «Психоневрология фашизма», конечно, приведено много цитат из Геббельса. Вот только вслушайтесь. Наука, искусство, культура должны быть подчинены требованиям политики. И вот, смотрите, вот это главный лозунг Геббельса, министра пропаганды. Нам не нужна либеральная наука. Критерием науки должна быть полезность или вредность государству. Вы ничего не узнаете из того, о чем так взволнованно говорил Виктор в начале нашей передачи? Очередная музыкальная пауза. Я прочту еще одну цитату из этой самой книжечки, которая называется «Фашизм. Психоневрология». Ну так, чтобы напомнить о страшном, к которому мы, как мне кажется, потихонечку начинаем приближаться. А благодаря чему? Да, благодаря все той же всеобщей борьбе с либерализмом. Мы просто как-то забываем, что когда мы кричим «Ату их!», давайте бороться с либералами, долиберальничались, а это любимые крики многих наркологов современных, то мы как бы забываем, что права человека, уважение друг к другу, здоровье наше с вами – это либеральные ценности. А вот когда мы сами начинаем бороться с либералами, то мы в общем, как это можно почувствовать прямо сейчас в ходе реформы здравоохранения, отчасти боремся с собственным здоровьем. Поскольку, что либеральничать-то? Вот что писал профессор Штемлер. Это психиатр, немецкий психиатр времен фашизма. Цитирую. «Число детей у душевнобольных, слабоумных, пьяниц, обратите внимание, пьяниц, даже больше, чем число детей среди остального населения. Это должно заставить врачей задуматься». Задачей государства является поддерживать здоровое и уничтожать больное. Необходима стерилизация неполноценных, наследственно больных и преступников. Врачи должны дружно работать вместе с государственной властью. Конец цитаты. А вот это и есть прямая борьба с либеральными ценностями. Ее следующий шаг. И кто-то из нас, между прочим, простых людей, обычных, вовсе не немецких психиатров, увы, думает похоже. Вот где-то с этими мыслями внутри себя нужно бороться, пусть даже и упрекая себя в собственном либерализме. Евгений Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Уж простите, я вас полпередачи продержал, я знаю. Ничего страшного. Но вы москвичка, поэтому... Да, я москвичка. Мне уже 90 лет, я инвалид войны. Поздравляю вас, Евгения Александровна. У меня 4 внуков и 6 правнуков. Я занималась, когда мои дети учились в школе, я была всегда в родительском комитете. Первую голову, конечно, детей надо наших оберегать от всякой грязи, которая сейчас, в настоящее время, у нас есть. А я как, вот Евгений Александровна? В 357-й школе я живу в Измайлово. Ко мне в дом приходит учительница Анна Леонтьевна, приводит ко мне детей со второго класса и до девятого. Я им рассказываю о войне, я рассказываю им о том, как я возила в 88-м году детей из этой школы в партизанскую зону в Белоруссию. Я сама занималась спортом. Потому что сначала я занималась конным спортом, это был 39-й год. И нас послали в манеж, чтобы мы, две девочки, помогли мальчикам прыгать, ну, получить их прыгать через препятствия, через перекладину. Приехали мы в манеж, и думаете, кто там был? Вася Сталин, Степан Микоян и Володя Микоян. И вот мы там позанимались с ним. Потом мне сказали, там, девчонки, да что ты занимаешься таким спортом, у тебя ноги кривые будут. Мы бросили этот спорт и пошли в хоккей. Юный динамовец. В то время, пожалуйста, куда угодно можно было, бесплатно принимали, продавали форму. Зимой вот мы в хоккей с этим, с мячом играли, а летом на велосипеде, на велогонках на 23 километр шоссе ездили туда. Нам выдавали все бесплатно. А сейчас что детям делать? Скажите, пожалуйста, при чем тут дети виноваты, в чем? А я вот была в школе, меня приглашают два раза. Это на 9 мая меня приглашают в школу. И потом, значит, на Евгений Александрович, 1 сентября. Можно вас перебью? Вот у меня кое предложение. Вообще, на самом деле, 1 октября, это наш следующий эфир, ближайший. Я никуда не выхожу. Не, я не про это. 1 октября сразу два праздника. Это День пожилого человека в нашей стране. Праздник меня такой не забывает, есть. Вы знаете. И это День музыки. Мы в среду, 1 сентября, хотим поговорить и о том, как пожилым сохранять активность, и о том, какую роль во всем этом играет музыка. Вот я хочу соединить праздник. Я люблю. Спасибо большое. Я вас перебью. Евгений Александрович, давайте, говорите тогда. Вот сейчас я со школьник была, они меня спрашивают, говорят, Скажите, говорит, что нам делать? Сейчас мы кончаем, говорит, 11 класс, куда нам идти? В институт мы не можем поступить. Значит, на улицу их там эти наркоторговцы подбирают, а девчонок на панель. Я, между прочим, по этой теме звонила этому мэру Москвы, и мне прислали письмо оттуда. Сколько там? Заводов нет, рабочих нет. У нас после войны были ПТУ, и ребята учились хорошо все, кто там не мог в институт идти. А сейчас что делать? Куда молодежь деваться? Ну, я думаю... подбирают эти шпана всякая. Я вот на что хочу обратить ваше внимание. Спасибо большое. Правда, Евгений Александрович, спасибо большое. Я думаю, что мы просто позвоним вам во время следующей передачи и продолжим этот разговор. Правда, потому что самое главное, что есть в жизни пожилого человека, это умение сохранять активность и цель. И в том числе и нам вот дозвониться. Поэтому браво, Евгений Александрович. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что Евгения Александровна абсолютно права. С моей точки зрения во всем. И с точки зрения классической советской психиатрии тоже. По той простой причине, что без социальной занятости жить молодому человеку очень трудно. Он обнаруживает ее в интернете. Слава богу, практически единственное спасение. Он обнаруживает ее в каких-то личных отношениях. Но, к сожалению, и молодым людям, и молодым девушкам этого мало. Нужно что-то еще. В жизни нужно точно так же, как Евгений Александрович, чем-то увлекаться, чем-то себя заполнять. А мы, похоже, еще раз хочу повторить, вместо этого собираемся вот тех молодых людей, которым нечем заняться, вместо того, чтобы создавать для них рабочие места, мы собираемся их лечить наркологией, прям всем скопом. Ну, как бы вот не может поступить в институт, в наркологию его, и там нейролептиками. Похоже, нам становится выгодно производить поколение психических инвалидов. И никому, абсолютно ни одному человеку это не может быть выгодно самому. И поэтому, вы знаете, уважаемые молодые, я уж не знаю, слышите вы меня или нет, но в действительности все возможно. И в институт поступить возможно, и работу найти возможно, и увлечение и во время работы, и после работы. Просто для этого нужно, наверное, чуть больше сил, потому что распределение в советские времена и ПТУ кому-то помогали, кого-то губили. Не бывает универсального социального рецепта для всех. Его просто не может быть, потому что все люди разные. И сегодня просто нужно больше усилий для того, чтобы оторвать себя от экрана телевизора и заставить себя чем-то заняться. Ведь в молодости ужасно хочется, чтобы все получилось само собой. Ну, разве нет? Не хочется тратить усилий, а усилия тратить придется. Иначе, ей-богу, единственным выходом остается вот та самая зависимость. Ну, вот в этих наших городах, в которых были градообразующие одно предприятие, предприятие это или разрушили уже, или оно постепенно разрушается. Но ведь надо что-то нам, взрослым, делать для молодежи. Господи, боже мой, сейчас пожилые, о которых мы будем говорить в следующей передаче, тоже жалуются, что не находят себе применения. Слушайте, пожалуйста, внимательно то, что говорит Евгения Александровна. Это ведь правда лучшее средство. Ну, может быть, старый снова поймет малого и будет так же, как она, приглашать к себе молодежь для того, чтобы о чем-то говорить, о подвигах, о доблести, о славе. Это маленький вклад. Но вы знаете, вот те дети, которые регулярно приходили к Евгении Александровне, скорее всего, не будут принимать наркотики. И их не надо будет ничем таким принудительно лечить. Главное — начать думать. Я думаю, что мы вернемся к этой теме через неделю. Ну, а 1 числа передача о пожилых людях и о музыке. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. That's pretty.